Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовь Господа Иисуса Христа, мир всем. Какой радостный сегодня день, какая радость, урожай. Эти плоды естественные, плоды духовные, тут такой виноградник был, просто радость истинная, действительная, день рождения нашей церкви, это тоже великолепно. И правильно говорилось о плодах материальных, о плодах духовных, действительно, вот они здесь, и о том, что Господь есть лоза, Господь есть основа. И как сказано в послании к Ефесянам, 2 глава 14 стиха, «Ибо Он есть мир наш, соединивших из обоих одно, и разрушивших стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух сделать в себе самом одного нового человека, устрояя мир». И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду в нем, вражду на нем. Аминь. Действительно так. Действительно соединить два. Духовное и материальное. Нематериальные и материальные, физические, вот эти плоды и вот эти. Но вы знаете, не устаю повторять. Мы говорим, что духовное главное, что дух основной и так далее, но действительно не устаю повторять. А в чем же действие духа? Пошли в отличие от душевности. Действие Духа в том, какие наши желания, что нам хочется. И когда мы говорим о плодах Духа, мы говорим о плодах того, к чему мы стремились. Какие наши желания? Душевные качества – это как эти желания исполняются? А что хочется – это дух. Оболочка – это все великолепно, красота потрясающая. А вот наши желания, наши мысли здесь очень хорошо сказано, из двух, из желаний и действий сделать одно. Прекрасно. А вот какие наши мысли? Об этом стоит немножечко поразмышлять. Всегда ли наши мысли вот там, за этими окнами, такие, какие ждет от нас Господь? Наверное, не всегда. Не знаю, у меня не всегда. В том-то и столько. А как же быть? Как быть? А задаем ли мы себе вопрос? Если такая мысль в сторонку пришла, какая моя реакция на то? Я расстраиваюсь, или так, я не обращаю на нее внимания, или я задумываюсь. А если я задумываюсь, я расстраиваюсь, вот какой я такой сякой нехороший, или я радуюсь тому, что я понял, в чем я не прав. Наверное, так. Ведь сказано, всегда радуйтесь. Если я не пропустил какую-то грешную мысль, если я возрадовался от того, что я ее поймал, что я делаю дальше? Не задумывается ли каждый из нас? Может быть, я стараюсь ее отогнать? Ничего не получится. Вы знаете, вот в Средней Азии, там много всяких историй про Хаджуна Середина. И вот такой веселый человек, который защищал угнетенных и так далее. Так вот, однажды он одному злому судье сказал: ты отпустишь всех неправильно осужденных, если я тебя сделаю первым визором, помощником царя. А как ты это сделаешь? А вот садись в эту клетку, и я тебя перенесу в этой клетке с одного места на другое. Но все получится, если ты не будешь думать про обезьяну. Если будешь про нее думать, ничего не получится. Отпускай всех. Он отпустил бедняков. И вот повез хаджа этого самого человека в клетке. И он не мог отделаться от того, что постоянно думал про какую-то страшную, уродливую обезьяну. Он не мог от этого отстраниться. Конечно же, ничего не получилось и так далее, хотя знал это. Так вот, а если наша мысль пришла? Не думать? Нет. Надо Господу обратиться. Надо молиться, а не думать про обезьяну. Надо изменить направление мысли. Только Господь, если Он услышит, Он очистит меня. А лучше, еще лучше, рассказать об этом брату и сестре. Вот тут вот опять же очень важно. И этот брат или сестра, он даст какой-то совет, как-то вы вместе подумаете. Не про то, о чем ты думаешь, а что более важное, другое, с мыслями и с молитвой. И вот здесь, если ко мне обращается кто-то за такой помощью, здесь тоже очень важно. Вот давайте прочтем послание Галатам, 6 глава, с самого начала. Братья, если впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такого в духе кротости, внимание, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. То есть, если ко мне обратились за помощью, если я кому-то помог, пошел дальше? Нет. Когда нам каждый может сказать, ко мне обращались, а я могу сказать, если ко мне обращались, а я поинтересовался ей, а дальше-то чего было? Тебе стало лучше или нет? Тебе полегчало? Ты ушел от тех мыслей, которые тебя надоедали? Носите бремена друг друга. наблюдая за собой. Дальше. Ибо что носитель времена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только себе самом, а не другом. И каждый принесет свое время, время того, проблемы того, кто ко мне обратились, они стали уже моими. И дальше, как обратная связь, наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. И вот человек ко мне обратился, я помог ему, ему стало легче, он со мной делится, и мне самому легче становится. Не обманывайтесь. Вот поругает не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий дух от духа пожнет жизнь вечную. Дело добро да не унываем, и мы свое время пожнем, если не ослабеем. Вот это очень важное добавление. Свое время пожнем, если не ослабеем. Сегодня праздник. Сегодня праздник жатвы. Сегодня праздник того, что действительно не ослабевающие, а Дух Святой действует в нас. Мы каждый смотрим, какие есть эти плоды, какие есть эти плоды. Великолепно! Сегодня мы радуемся. Радуемся? Прекрасно. А мы радуемся ли за своих близких, которые рядом, которым мы что-то говорили, чему-то научали, а что было дальше? Несем ли мы бремена этих людей, которые рядом с нами? Вопрос. Мы изначально в первом отрывке сказали, из двух сделал одно. Насколько я един в состоянии духа и состоянии мирской жизни. Настолько это единение во мне. Каждый может задать себе вопрос и не обязательно его озвучивая понять. Настолько часто я радуюсь от того, что ко мне приходят не те мысли, и настолько я молюсь, упрашивая Господа, помочь мне выйти на ясную дорогу ради Его святого имени. И эти мысли пусть всегда не оставляют нас. И вот как раз маленькие мыслишки, вот эти занозы, они всегда у нас есть. Просто мне хотелось напомнить немножечко, Господь немножко побуждает сказать, что значит из двух сделать одно, и откуда взялось вот это все великолепие. Как можно побеждать лукавого, который вот этими маленькими занозами старается отравить нам жизнь. Но тьма не в силах охватить его, действительно. И сегодня мы все-таки празднуем. И все-таки еще раз говорю, что не так, что посеет человек, то и пожнет. сеющий плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий дух, дай Бог это о нас, от духа пожнет жизнь вечную. Аминь.